предоставив судно, дорогие приборы, денежные средства. Но нашелся человек, имеющий достаточно власти, чтобы мешать этой работе. Это был академик Евгений Петрович Оленев, совсем древний старик. Так вот, Оленев заявил, что нечего такому ничтожному судну, как «Осоль», рыскать по всему Великому океану в поисках неизвестного течения. Если его не открыл Витязь, как может открыть «Осоль»? К тому же у себя дома в какой-нибудь сотне километров от Курильских островов имеется крупнейшая в мире Курило-Камчатская впадина, где глубина океана достигает 10 километров. Там великолепная глубоководная фауна, которую и можно изучать, не преодолевая бесконечных пространств океана. Возможно, в его словах и был здравый смысл. Возможно. Но ведь известно, ничто так не убивает мечту, как здравый смысл. Я ненавижу здравый смысл, ум мещанина. В день отплытия я встала рано, все спали, а в Москве было еще вчера. Убрала Реночкину постель, как было при ней. Написала ласковое письмо Августине, философское Ренате, успокоительное отцу Сереже, Арсению Петровичу Козыреву. Написала на завод, в свою бывшую бригаду слесарей. Написала учительнице, самой любимой, той, что хранила мои школьные сочинения и верила в меня. Верю ли я в себя сама? Не знаю. Я никогда не задумывалась над этим. Но я всегда готовилась к жизни. Я представляла себе жизнь как океан и до мелочей продумывала, что мне может понадобиться в плавании. И вот я ухожу в настоящее плавание. Я стояла посреди комнаты и думала, что мне брать с собой. Из Баклан мы лишь на сутки зайдем в Петропавловск и, погрузив провизию и кое-какие приборы, направимся, в общем-то, к югу, как будто так. Я оглядела свои вещи. 2 чемодана, тяжелая кипа книг, верхняя одежда. Стараясь не шуметь, я приняла душ, надела все чистое, тщательно расчесала волосы, помытые еще вчера днем. Потом решила заглянуть, собрался ли Сережа. Может, помочь ему уложиться? Он жил здесь же, на морской станции, у добрейшей Калерии Дмитриевны, и пока исполнял фактически обязанности снабженца. Закупал по списку, порученному ему Иннокентием, разные разности для экспедиции. Раза 2 вылетал самолетом во Владивосток и несколько раз вертолетом в Петропавловск. Сережа не спал и тоже писал письма. Он сразу отдернул занавеску, когда я постучала в окно, и открыл мне дверь. «Тебе помочь собраться?» «Тише, хозяйка еще спит. Заходи». В комнатке его царил полнейший тарарам, но вещи уже упакованы. Самым тяжелым, как и у меня, были пачки книг. На Осоль имелась библиотека, и все-таки с собой мы везли свои любимые книги. На столе лежали запечатанные конверты родителям, товарищам и Августине. Все-таки хороший парень Сережа. Он выглядел вполне счастливым. «Сережа, ты рад, что едешь?» «Очень!» Он широко улыбнулся. Мы стояли посреди комнаты. Сидеть было некогда. «Прежде всего я рад, что мы едем вместе. Но представь себе, Марфенька, я чуть ли не больше радуюсь тому, что я участник экспедиции, имеющей огромное научное значение. Больше, чем думать всякие там шефы наверху. А если добавить к тому, что Осоль – крохотная скорлупка, а Тихий океан в декабре шутить не любит и вообще отнюдь не тихий, то я чертовски доволен. Я рада, что ты доволен. Если все в порядке, я пошла. Иди, можно тебя поцеловать в щеку». Я подумала, что, может, у него на душе смутно и тревожно, и подставила щеку. Он, конечно, поцеловал в губы, еле вырвалась.